По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, 15 апреля высшему руководителю Ким Чен Ыну прислала поздравительное письмо Ассоциация корейских граждан в Китае. В нем пишется: «Великий Ким Ир Сен уже в отроческие годы встал на путь революции, чтобы спасти судьбу Родины и нации. Он во весь период длительного руководства революцией, своими выдающимися идеями, исключительной способностью к руководству и благородными нравственными качествами оставил великие заслуги перед Родиной, нацией, эпохой и историей. Его бессмертные революционные идеи и заслуги ярче прославлялись великим Ким Чен Иром, благодаря чему на этой земле открылась новая эра развития и процветания Ким-Ир-Сенской Кореи. Благодаря еще одному несравненному исполину Ким Чен Ыну, революционное дело Чучи из века в век развивается, и священная история Солнца продолжается навеки. От души желаем уважаемому маршалу Ким Чен Ыну, высшему лидеру нашей нации и заботливому отцу корейских граждан в Японии крепкого здоровья», — подчеркнул адресант.